Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня из Деяния святых апостолов, 1 главы, стихи от 9 по 11. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг пристали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». В этом отрывке Писания мы находим одну из величайших истин и откровений Священного Писания, а именно, что Христос, который жил на земле 33 года, и при конце своей жизни здесь был распят, умер на кресте, и в третий день воскрес, потом через 40 дней вознесся на небо в присутствии своих учеников, и в это же время два ангела Божии явились этим ученикам и сказали, чтобы они не печалились, но ожидали второго пришествия Иисуса Христа на землю. Он придет таким же образом, как они видели его восходящим на небо. Он придет также в том самом прославленном теле, в котором он воскрес из мертвых. Когда он придет, то на земле нечто случится. И мы уже в предыдущих передачах говорили о четырех истинах, о том, что случится в день пришествия Иисуса Христа на землю. Во-первых, это будет великой неожиданностью для всех и даже верующих. Во-вторых, в этот момент будет славное воскресение всех верующих, а неверующие останутся в могилах до второго воскресения. В-третьих, в это время состоится приятное вечное соединение родных и близких, если они жили здесь с Господом. В-четвертых, в этот момент произойдет печальная вечная разлука с неспасенными. Здесь, на земле, они жили вместе, может быть, в одной семье. Вместе работали, спали и так дальше. Но в тот момент это прекратится, и они никогда больше не будут вместе. Когда погибший богач просил Авраама, чтобы послал Лазаря из рая к нему в ад, чтобы тот прохладил язык этого богача, который теперь мучился в пламени огня ада, то Авраам сказал ему, что это совсем невозможно. Он говорит, что между раем и адом утверждена великая пропасть, и переход из одного места в другое абсолютно невозможен. Теперь в этой жизни человек должен позаботиться о своем месте в вечности и о месте тех, с которыми он хотел бы проводить свою вечность. Мы поем один псалом, где говорится о том времени, и там сказано, что дети с родными разлучатся, жены с мужьями разлучатся, пастыри с стадом разлучатся, и все это навеки навсегда. Последний стих этого псалма говорит, что тут посеял человек, то там пожнешь, и опять навеки навсегда. Теперь в этой жизни надо свидетельствовать близким о спасении, а им надо теперь избрать свою вечную участь. Но тогда произойдет еще что-то важное, и об этой истине сегодня мы тоже кратко поговорим. В это время будет точный, серьезный и важный, с вечным значением, отчет верующих перед своим Богом. «Верующие на суд не приходят», — говорит Писание в одном месте. Но в другом месте говорит, что всем нам должно явиться перед судилище Христово, чтобы получить каждому соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Здесь апостол Павел включает и себя в число тех, кто станут перед судилищем Христовым. Так что и одно место Писания, и другое говорят правду. Верующие в Иисуса Христа, принявшие его спасение, на суд осуждения на вечную погибель не придут. Они перешли от смерти в жизнь. Этот суд будет перед Белым престолом, и там пристанут все грешники, и все получат приговор вечной погибели. Но для верующих будет отдельный суд, на котором будет проверка их дел для награды. Писание много говорит об этом и поощряет верующих в добрых делах и к служению Господу всеми силами, но не все это делает в одинаковой степени. И так как Бог справедливый, то Он будет Сам разбирать эти дела и проводить их через огонь, как сказано в первом послании к Коринфянам 3 главе. У кого дело сгорит, тот потерпит урон, а у кого устоит, получит награду. Мы прочитаем этих несколько стихов из 3 главы 1 послания к Коринфянам, начиная со стиха 9 и по 15. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а в кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Иисус Христос есть единственным основанием, на котором человек может построить свою вечную жизнь. Но на этом же основании человек может строить ее из разного материала – золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. Все это имеет переносный смысл, но здесь имеется в виду та цена, которая вложена в наше строение, в строение нашей вечности. Сколько вложил, столько и получишь. Это, конечно, касается награды или отличий, которые будут иметь спасенные в вечности. Слово Божие говорит о нескольких видах венцов, которые сам Господь будет давать в награду тем, кто жертвенно относились к строению Его Царства здесь на земле. А те, кто не родили об этом, потерпят урон, потому что получили все из жизни уже здесь на земле. У многих и девиз такой: «Возьми из жизни все, что только можешь». Здесь мы можем претендовать на что-то, можем скрываться или притворяться великими тружениками в винограднике Христовом. Но вот тогда все откроется, и некоторым придется потерпеть великий урон, так как это тоже непоправимое дело и останется на всю вечность. Будем же серьезны к самим себе, будучи серьезными к делу Божию. Что мы каждый можем сказать о себе самом сегодня в этот момент? Христианин ли я? Готов ли я ко встрече с Господом, который придет внезапно? Тружусь ли я для Него, или же живу только для земли, для временного, если живу только для себя? Господь долготерпит всех нас, не желая, чтобы кто погиб, но день встречи с Ним придет, и, может быть, даже сегодня. Может, вы слыхали рассказ об одном человеке, который смотрел за усадьбой своего хозяина, это было в Швейцарии. Его хозяин редко бывал дома, и когда приезжал, то никогда не извещал своего слугу о своем приезде. Однажды зашел во двор путешественник и увидел полный порядок и готовность к чему-то, спросил этого слугу, когда его хозяин приедет. А тот сказал: «Не знаю». «Так зачем же ты держишь все в таком отличном порядке? Может быть, хозяин скоро не приедет?» А тот ответил: «А может быть, он приедет сегодня». Наш Господь скоро придет, и, может быть, очень скоро. Может быть, даже сегодня. Готовы ли мы ко встрече с Ним? О, пусть сам милосердный Господь Духом Святым продолжить эту речь в ваших сердцах и в ваших умах, дорогие слушатели. Это не сказка, это не выдумка, это истина, которую Дух Святой открывает для нас, для нашего блага, чтобы мы могли провести свою вечность в радостном общении с нашим Господом, который все сделал для того, чтобы мы, недостойные грешники, могли бы провести всю вечность с Ним в чудном Новом Иерусалиме на новом небе. О, да благословит всех вас Господь и меня вместе с вами, и да поможет нам всем быть готовыми ко встрече с нашим Господом. Воздадим Ему славу за все Его милости и за то, что сегодня можем слышать еще эти предупреждения из Его Слова, потому что это Его любовь делает для нас. Да будет же за все Ему вечная слава. Аминь.